Волшебники старших рангов обменялись многозначительными взглядами. «С виду это действительно так», — в конце концов отозвался Хакартли. «Но, дитя мое, у нас есть владение, простирающееся далеко за пределы познаний временных владык». Его глаза блестели. «Магия может увести разум к внутренним полям тайных...» «Да, да», — перебил его Коин. «Однако этот университет окружают крайне прочные стены. Почему?» Кардинг провел языком по губам. «Невероятно! Этот мальчишка высказывает вслух его мысли». «Вы ведете борьбу за власть», — сладким голоском продолжал Коин. «Однако для любого горожанина, живущего за пределами этих стен, для человека, вывозящего нечистоты, или обыкновенного торговца, так ли уж велика разница между магом высокого уровня и простым заклинателем?» Хакардли смотрел на него с бесконечным изумлением. «Дитя, эта разница очевидна для самого ничтожного из горожан», — ответил он. «Сами наши одежды и их отделка...» «Ага», — кивнул Коин. «Одежды и отделка». «Разумеется». В зале ненадолго воцарилось тяжелое задумчивое молчание. «Мне кажется, — высказался наконец Коин, — что волшебники правят только волшебниками. Кто же правит снаружи?» «В том, что касается города, это должно быть патриций, лорд Витинари», — с некоторой оглядкой сообщил Кардинг. «Его можно назвать честным и справедливым правителем». Кардинг обдумал этот вопрос. «Шпионская сеть патриция, по слухам, была великолепной». «Я бы сказал, — осторожно начал волшебник, — что он нечестен и несправедлив, но безупречно беспристрастен. Он нечестен и несправедлив со всеми, независимо от положения». «И вы довольствуетесь этим?» — спросил Коин. Кардинг постарался не встречаться глазами с Хакардли. «Дело не в том, довольствуемся мы или нет», — ответил он. «Полагаю, мы не особенно об этом задумывались. Видишь ли, истинное призвание волшебника... Неужели мудрецы действительно позволяют управлять собой таким образом?» «Конечно же нет!» — зарычал Кардинг. «Не будь глупцом, мы просто терпим. В этом и заключается мудрость. Ты узнаешь это, когда вырастешь. Речь идет о том, чтобы выждать благоприятный момент». «Где этот патриций? Я хотел бы с ним увидеться». «Это можно устроить», — пообещал Кардинг. «Патриций всегда принимает волшебников и...» «А теперь я приму его», — заявил Коин. «Он должен узнать, что волшебники достаточно долго выжидали свой момент». «Отойди-ка». Он навел посох на цель.